не тот. «Бабушка, у вас есть вторая кошка?» «С моей ли пенсии двух котов кормить?» Я вылетел во двор. Нет, не к машине, а в парадное, где жил пацан, взявший моего кота, и не добежал. Мальчишка как раз возвращался из булочной с сеткой хлеба. Я спросил весело: «Ну что, сбежал котик?» «Нет». «А ночью?» «Тоже дома». «Вылезал, наверное, в форточку?» «У нас 7-й этаж». «Ну, вечером прошмыгнул в приоткрытую дверь. Он спит у меня в ногах». «И этой ночью спал?» «Ага». «Небось, развалился, как шубка меховая», — хихикнул я. «Развалился», — подтвердил мальчишка, приглядываясь к моему лицу. К нему, к моему лицу, приглядывалась и Маша. Что на нем? Плюшки с ватрушками. Мысленно я выругался, забот с кошками мне не доставало. И вспомнилась история из детства. В поселке Устье к мужику повадилась ходить черная кошка. Не пускал, гнал, бил. Проникала в дом, сквозь трубу, что ли. Как-то мужик вдел 0,5 литра, остервенел и блудливую кошку прихлопнул лопатой. На второй день ему на пилораме отхватила руку. А черную кошку в поселке издали видели перед чьей-нибудь смертью, пожарами. «Коля, что ты бегал? Не давай себе волю, не попадешь в неволю». Я сорвал машину с места, чтобы заглушить собственные слова. По дороге Маша что-то говорила, о чем-то спрашивал, я что-то слышал, на что-то отвечал, но все на автомате. Мое сознание как бы переместилось туда, в Устье. Вспомнил кирпича, преподававшего строительные материалы. Его историю знал весь техникум. После скандала он бросил жену, и она обратилась к экстрасенсу. А тот напустил на кирпича хитрую гадость. У преподавателя начались головные боли, сердцебиение. Главное, в одно определенное время тянуло звонить этой женщине. Да как тянуло! Дрожали руки, лицо покрывалось пятнами. До обморока доходило. Интересно, как относился к мистике Генри Форд? Скорее всего, никак. Не учен, да умен. Началась дневная рабочая круговерть, которая кошачьи мистические мысли стерла. Стерла до обеда, до 2 часов. Маша куда-то выскочила, а телефон звонил нудными междугородними толчками. Я взял трубку. «Фирма Кровля». Отозвался голос человека, которого, похоже, давили петли. Не мужской, не женский, все-таки женский, глухой и далекий. «Здравствуй, милый!» «Кто это?» — спросил я пересохшими фальшивыми губами. «Ты жив, и я рада. А что со мной может случиться?» «Умереть от любви». «К кому?» — спросил я бессмысленно, потому что не знал, о чем говорить. «Милый, не притворяйся». Ту, которая звонила, я не мог назвать по имени, потому что в комнате был Володька, и должна вот-вот вернуться Маша. «Гражданка, что вам угодно?» «Когда приедешь?» «Никогда!» – прошипел я. «Милый, у тебя какой одеколон для бритья?» «Это не важно». «А я знаю и купила. Для меня, что ли?» «Когда ложусь спать, краплю этим одеколоном постель, чтобы ночью пахло тобой. Гражданка, я занят. Милый, ты обязательно приедешь? Кошки твои? Вырвалось у меня. Милый, жду. Услышав слово «кошки», Володька уши навострил. Напрасно, гражданка. И дождусь. Всего хорошего, спасибо за внимание. Я положил трубку. Володька оторвался от расчетной ведомости. Какие кошки? Помнишь, работали в деревне пролазы? Клиентка жалуется, что крышу того кошки расцарапали. Это тигр завелся. Я стоял у телефона у положенной трубки, а междугородний нудный звон стоял у меня в ушах. Нет, не в ушах. Звенело внутри, во мне. По субботам мы с женой отправлялись в офис и вкалывали. Как там сказано в памятке для бизнесменов, не трать драгоценные часы на еду, телефонные разговоры и разные мелочи, но субботнее утреннее время мы тратили на неспешное чаепитие, вместо обычных 20 минут просиживали добрый час. В эту субботу Маша намеревалась проведать загриповавшего отца, поэтому мне предстояло сперва забросить ее, а потом двинуться в контору. Я допил чай, шагнул к Маше и запрокинул ее голову, чтобы поцеловать испачканные вареньем губы. Она поморщилась, я не понял, что. Голова болит. А от резкого движения. А у меня бессонница, поддакнул я, только не знаю почему. Выйду из квартиры, голова проходит. Свежий воздух, отвел я мысль о связи головной боли с квартирой, потому что моя бессонница такой связи вроде бы не имела. Маша собиралась в замедленном темпе. Сперва я отнес это насчет субботы, потом насчет головной боли. На ее обычную энергию, оказалось, держали сомнения. Коля, а до этой квартиры ни у меня голова не болела, ни у тебя бессонницы не было. Что отсюда вытекает? Наверное, стены. Что стены? Газета писала, в бетон стены попала какая-то гадость и травила воздух. Я не ответил, потому что начал догадываться, какая гадость нас травит. Нет, не в стенных панелях.